как осколки битого стекла. Были для тебя мои слова. Расставались просто навсегда. Я и ты. Ты и я. Словно снег растаяли мечты. В прошлом поцелуи и цветы. И как разведенные мосты. Ты и я. Я и ты. Но не бьется сердце без тебя. Уносят небо два крыла. Жаль, что у тебя и у меня своя дорога. Милая и нежная, прости, как корабль в море отпусти. Может, он под алым парусом вернется, только позови. Милая и нежная, прости, как корабль в море отпусти. Почему любовь не сберегли? Ту, что вырывалась из груди. Разошлись, как в море корабли. Ты и я. Я и ты. Словно снег растаяли мечты.